Глава вторая. Цивилизация Древней Греции. Бедность в Элладе существовала с незапамятных времен, тогда как доблесть приобретена врожденной мудростью и суровыми законами. И этой-то доблестью Эллада спасается от бедности и тирании. Из разговора спартанца Демирата с персидским царем Ксерксом. Параграф 1. Границы цивилизации. Прекрасная природа Эллады, которую много раз воспевали поэты, не была слишком щедрой, особенно для земледельцев. Вызов суровой страны. Плодородной земли в Греции немного, климат здесь засушливый, крупных рек нет, и создать оросительную систему, как в речных цивилизациях Востока, было невозможно. Поэтому земледелие стало основной отраслью хозяйства лишь в некоторых областях страны. Причем по мере развития хлебопашества почва стала быстро истощаться. Хлеба, как правило, не хватало на все население, численность которого со временем возрастала. Более благоприятные условия были для садоводства и скотоводства. Греки издавна разводили коз и овец, сажали виноград и оливки, страна была богата полезными ископаемыми, серебром, медью, свинцом, мрамором и золотом. Но, естественно, этого было недостаточно для того, чтобы обеспечить средства к существованию. Еще одним богатством Греции было море. Удобные бухты, многочисленные острова, расположенные близко друг от друга, создавали прекрасные условия для мореплавания и торговли. Но для этого нужно было овладеть стихией моря. Цивилизация сумела дать достойный ответ на вызов среды. Став искусными мореплавателями, греки постепенно превратили свою страну в сильную морскую державу. Сами греки хорошо понимали преимущества созданной ими морской державы, ее независимость от изменчивой природы, плохие урожаи, бич самых могущественных держав, тогда как морские державы легко их преодолевают. Борьба за существование шла прежде всего за счет освоения новых пространств, колонизации и торговли. Греческая цивилизация постоянно расширяла свои границы. Первый очаг цивилизации зародился на острове Крит на рубеже 3-2 тысячелетия до нашей эры. Около 15 века до нашей эры критская культура, яркая и оригинальная, трагически быстро погибает, очевидно, после извержения вулкана. Ей на смену пришла новая культура, ахейская. Племена ахейцев распространились на большую часть Греции и острова Эгейского моря. Пережив в 15-13 веках до нашей эры расцвет, уже в 13-12 веках до нашей эры ахейская культура погибла так же неожиданно и трагично, как и ее предшественница. Она была уничтожена во время нашествия северных народов, среди которых были и греки-дарийцы. Эпохи критской и ахейской культур можно считать своего рода предварительным этапом, после которого начинается история собственно греческой цивилизации. С середины 8 до 6 века до нашей эры активно развернулся процесс великой греческой колонизации, создания колоний на новых землях. Колонизация шла на запад, Сицилия, Южная Италия, Южная Франция, восточное побережье Испании, на север, Фракия, проливы из Средиземного в Черное море, на юго-восток, Северная Африка, Левант. Вызов новых земель. Что же дала Греции колонизация? Прежде всего, она вызвала массовый отток населения, покидавшего родину из-за нехватки земли или частых внутренних усобиц. В результате число недовольных среди свободного населения Греции сокращалось, и это в какой-то степени снимало социальную напряженность. Колонизация открыла огромные возможности для торговли, которая ускорила развитие судостроения и всех разнообразных ремесел, с ним связанных. В колониях быстро выросли богатые города — Сиракузы, Сибарис, Кумы, Кирена, Навкратис, Пантикопей и многие другие. Между ними и метрополией устанавливались прочные торговые связи. Метрополия, в переводе с греческого «мать-город», город-государство, из которого осуществляется колонизация. Из колоний поставлялось то, чем так беден был Балканский полуостров — зерно, лес, металлы и продукты. В свою очередь из метрополии везли товары, которыми славилась Греция — изделия ремесленников, вина, оливковое масло. Проблемы, стоявшие перед колонистами, требовали от человека особых качеств. Борьба с морской стихией, трудности освоения новых неведомых земель — в этих ситуациях решающую роль играли люди смелые, инициативные, способные, знающие свое дело. Поэтому неудивительно, что в жизни древнегреческого общества на первый план выходил культ личности и принцип соревновательности между людьми. Не случайно именно в Греции впервые появились спортивные соревнования — Олимпийские игры. Это были грандиозные празднества во славу божественного совершенства человека, прекрасного душой и телом. В честь победителей устанавливались статуи, а в родных городах их почитали как героев, идеал совершенной личности, обладающий физической силой и благородством, отразился в многочисленных мифах о героях, полубогах, полулюдях. Мифы о Геракле, Прометее и другие. Во второй половине IV века до нашей эры, благодаря походам 334-324 года до нашей эры Александра Македонского, возникла гигантская империя, которая охватывала Малую, Переднюю, частично Среднюю и Центральную Азию до нижнего течения Инда, а также Египет. Итак, особые географические условия Греции оказали большое влияние на ход исторического развития цивилизации, на формирование своеобразного типа личности. Вопросы и задания к параграфу первому. Первый вопрос. Охарактеризуйте природные условия Греции. В чем заключался вызов естественной среды и как ответила на него цивилизация? Второй. Расскажите об основных этапах расширения древнегреческой цивилизации, используя карту. Третий. Какие результаты дала колонизация для внутренней жизни Греции? Какой тип личности был характерен для древних греков?